Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, мы опять приступаем к дальнейшему изучению послания Иуды. После краткого вступления, в котором мы указали, что послание Иуды полностью посвящено великому отступлению, который придет на христианство через пришествие Господа Иисуса Христа. Затем мы рассмотрели первых два стиха об уверенности для верующих христиан. Первый стих говорит об утешении для верующих, а второй стих — об умножении милости, мира и любви. Теперь обратим наше внимание на третий стих. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». В этом стихе Иуда говорит об принуждении писать. Весть Иуды обращена к возлюбленным Господа. Слово Божие – наследство Божьего народа. Для нерожденных в семью Божию оно будет иметь мало значения, ибо душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 14 стих. Как прекрасно, что мы возлюблены Господом! В греческом оригинале Нового Завета – имеются два слова для слова «любовь». Одно из них – «филео». Оно означает человеческую или семейную любовь. Оно так употребляется в Евангелии от Матфея в 10 главе 37 стихе. «Кто любит отца или мать более нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более нежели меня, недостоин меня». Несмотря на то, что она может быть пылкой и пребывающей, она также может быть непостоянной и изменчивой. Другое, более высокое слово для слова «любовь» – «агапао» – употребляется здесь в этом стихе. Это слово для Божьей любви, которое никогда не изменяется. Это любовь Евангелия от Иоанна 3 главы 16 стиха. «Ибо так возлюбил Бог мир, любовь, которая излилась в сердца наши Духом Святым». Как много это значило для получителей такой любви, особенно когда они проходили через страдания. «Возлюбленные, — сказал Господь через пророка Петра, — огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь». Первое послание Петра, 4 глава, с 12 по 13 стих. «За любовью, которая побуждала апостола писать, стояла вечная, неизменная любовь нашего Господа». Здесь другое поощрение для верующих христиан от отступнического времени. Когда Иуда прилежно приготовлялся писать об общем нашем спасении, что-то случилось, что изменило его мысли. Он почувствовал определенное принуждение писать о защите нашей святейшей веры. Что иначе могло быть просто посланием от одного верующего к другому, стало посланием через Духа Святого для всей Церкви и частью канона Священного Писания. Общее спасение, на которое он ссылается, является общим достоянием всех верующих. Оно необходимо одинаково для изгнанника, живущего в открытом грехе, и целомудренного работника – по улучшению условий жизни, жизнь которого непорочна в глазах людей. У Бога нет лицеприятия к людям. Если человек не родился свыше, он не может увидеть Царствие Божие. Принуждение, которое Иуда переживал, можно передать буквально «почел за нужное», «надлежало». Это же самое выражение находится в книге Деяний святых апостолов, 17 главе 3 стихе. Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых. Ему надлежало умереть за грехи наши. Духу Святому надлежало предупредить нас через Иуду, что люди будут отвергать необходимость этой смерти. Такое отречение противится святыми. Апостол Павел писал о подобном принуждении. «Ибо если я благовествую, то ничем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 16 стих. Неопределимая сила Святого Духа принуждала его проповедовать. Основное значение этого выражения в греческом языке – «сдавливать», «сжимать». Давление было на Иуду, поэтому наше послание не является человеческим документом, но вестью от руки Божией. Несомненно, прилежность Иуды рекомендовала его Господу, но его слова являются избранными Духом Святым, чтобы наставить его народ относительно тех, которые проникают в церковь и приносят пагубные ереси. Важно осознать, что послание Иуды является результатом принудительной и непреодолимой мудрости Духа Святого, и что весть выражена в точных словах, которые Бог желает, чтобы мы имели. Таким образом, Иуда занимает место с теми, о ком написано: «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». 2 Петра, 1 глава, 21 стих. Первое богодохновенное увещание пришло от Иуды, чтобы мы подвязались за веру, однажды преданную святым. Удивительным фактом является то, что греческое слово «увещание» является глаголом от существительного «параклита», применение к Духу Святому, как нашему утешителю в Евангелии от Иоанна 16 главе 7 стихе. «Параклите» означает «призванный рядом для помощи». В некотором смысле через это послание Иуда призван быть рядом с нами, чтобы помочь нам советом и наставлением во время великой тьмы. Что означает увещание подвязаться за веру? Здесь вера не является верой, которая выражается отдельной личностью, а самым христианством в своих исторических вероучениях и жизнь, дающая спасение. Греческое слово «эпигонизомаи» находится только здесь, в Новом Завете. Простой глагол употреблялся в состязании атлетов. Слово говорит о сильной, напряженной, решительной борьбе, чтобы победить оппозицию. Отсюда происходит слово «агония». Греческие атлеты прилагали все свои усилия до точки агонии, стараясь выиграть состязание. С таким напряжением, старанием, говорит Иуда, святые должны подвязаться, защищая доктрины христианства. Апостол Петр в своем первом послании, 3 главе 15 стихе, указывает нам, как мы должны это делать. Он говорит, что мы должны быть всегда готовы всякому, требующему от нас ответа в нашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Слово «дать ответ» на греческом языке является техническими терминами суда, говорящие о юристах, которые приготовляют устную защиту для своих клиентов. Это является частью служения каждого пастыря. Он должен охранять свое стадо от вторжения модернизма, представляя доказательства Божьего источника христианства и ложности положения модернизма. Напряжение защиты должно регулироваться напряжением оппозиции, которое приходит от сатаны через модернизм. Каждый верующий, который уважает все Слово Божие, должен решить в присутствии Господа, является ли он верен в исполнении увещания Иуды. Написано: «Перестань, сын мой, слушать внушение об уклонении от изречения разума». Псалом 19:27 стих. Также сказано: «Бодствуй и утверждай прочее близкое к смерти». Откровение 3 глава, 2 стих. Каждый человек должен быть убежден в своем уме пред Господом, что он должен делать во всех обстоятельствах в послушании увещания 3 стиха Иуды. Проливается свет на этот предмет через построение совершения этого послания. В 3 стихе от нас требуется подвязаться за веру, а в 20 стихе нам сказано назидать себя на святейшей вере. В Ветхом Завете имеется иллюстрация этого двукратного отношения верующего к вере. В дни Неемии, когда отстраивали стену Иерусалима, враги старались препятствовать им в постройке точно так, как враги нашего времени стараются помешать нам сегодня в исполнении Божьего труда. Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали над них, одной рукой производили работу, а другой держали копье. Каждый из строивших припоясан был мечом по чреслам своим, и так они строили. Возле меня находился трубач. Неемия 4 глава 17 по 18 стих. Параллель в послании Иуды удивительная. С одной стороны, мы должны назидаться на святейшей вере нашей, а с другой стороны, мы должны подвязаться за веру. Строители Неемии имели стальные мечи. Мы имеем меч Духа, который является Словом Божиим. Когда мы строим для Господа, мы должны защищать себя от великого врага нашего и всех, которые обольщены им и отвергают нашу веру. Работавшие в дни Неемии постоянно были начеку к звуку трубы. Мы также прислушиваемся к звуку трубы Божией, которая окончит нашу борьбу против всех сил тьмы. Аминь.